Самолет приземлился мягко. Багажа у парочки не было, и они сразу прошли в зал прилета. Навстречу им, махнув рукой, шла простоватая, но ухоженная и со вкусом одетая девушка. Несмотря на внешность, напоминающую Мюнлу из рассказов Туве Янсен про мумитролей, в ней чувствовалась уверенность и даже эротичность. «Привет, я Тина. Джеймс ждет вас». Они вместе вышли из здания аэропорта и подошли к автомобилю. Макс сел сзади, чтобы еще раз пройтись по сценарию интервью и перепроверить вопросы. А девушки, мило чирикая, расположились на передних сиденьях. Дорога оказалась легкой и заняла всего полчаса. Макс так и не взглянул в окно. Он перечитывал вопросы и переживал. Надо сказать, что Макс, хотя и выглядел не как ботаник, а как смелый мужчина 38 лет, его бесконечные сомнения в своих способностях и постоянное взвешивание «правильно-неправильно» не давали ему возможности проявлять свои чувства и жить на полную катушку. Может, это связано с тем, что его вырастила мать, а отца он никогда не знал. Мать не очень-то заботилась о нем, и с детства Макс пропадал во дворе. Его воспитала улица. Они слились два одиночества, и их явно тянуло друг к другу. Иногда жизнь подкидывает нам интересные задачки, но мы старательно их не замечаем. Или делаем вид, что такие ситуации к нам не относятся. Машина въехала в большие кованые ворота и по узкой березовой аллее подкатила к дому. «Макс, ты видел, какое замечательное море?» «Море?» – удивился молодой человек. «Мы ехали вообще-то вдоль берега», – нарочито капризно сказала Лис. «Понятно. Ты, как всегда, был занят самим собой и не обращал внимания не только на нас с Тиной, но и на вид за окном». «Ох, Макс, я так никогда не выйду за тебя замуж. Ну сколько же можно намекать тебе? Кто из нас мужчина? Ладно, красавчик, пошли уже». Как же он любил ее в такие моменты. Наверное, это именно то самое, что будоражит кровь и заставляет думать о Лис каждую минуту. Дом был красивый, построен в стиле середины 19 века. Два этажа, парадная лестница, идущая слева и справа, огибающая холл с перилами. Тина открыла дверь и пригласила войти. «Интересная архитектура, да, Макс? Это что-то из восточноевропейского или даже русского. Я уже успела сделать пару снимков с разных ракурсов», — сказала Лиза. Тина попросила их пройти в огромную комнату, сесть и подождать немного. А сама пошла предупредить Джеймса, что приехали из редакции. «Ну что, мой нерешительный красавчик, сначала я его пощелкаю, а потом уже вы будете разговаривать, или наоборот?» Лиз была в ударе в этой поездке. Макс думал о ней и видел, что она подает ему намеки, и даже не намеки, а конкретные знаки, но все-таки сомневался. Ведь она так же легко флиртует со всеми мужчинами, всем открыто улыбается, может положить голову на плечо, сказать что-то такое, от чего каждый готов стать ее рыцарем. Макс сомневался, но не в ней, а в себе. Он постоянно сравнивал себя с другими. Макс был среднего роста, имел средний вес, и вообще он был средний. Ему казалось, что на такого, как он, не может обратить внимание и тем более влюбиться такая, как Лиз. Взять хотя бы Оливера. Это статный парень, 185 сантиметров роста, накачанный торс, смелый взгляд, за словом в карман не лезет, никогда не пасует и всегда открыто высказывает свое мнение. Да, конечно, он часто перебарщивает, его бывает многовато, но все-таки такого напора у Макса нет. Молодой человек часто в мечтах представлял свою жизнь с Лиз. Как же ему хотелось просыпаться и ощущать ее тепло рядом с собой. На этот раз полет его фантазии прервала Тина. «Пойдемте», — сказала она, — «Джеймс ждет». Она провела их через две комнаты и зимний сад, прежде чем они вошли в кабинет Джеймса. Джеймс Сайзерленд был живой легендой, гуру позитивной психологии. Сильные мира сего стояли в очередь к нему на аудиенцию. Джеймс был большим человеком, не в физическом смысле, а в смысле большой души и открытого сердца. «О, какая интересная парочка! Он что, все еще не решается?» — обратился Джеймс к девушке. «Нет, он тихоня», — грустно улыбаясь, ответила Лиз. «Присаживайтесь, друзья. Давайте сделаем так. Мы пообщаемся с молодым человеком, потом ты, принцесса, немного меня пофотографируешь. Затем мы пойдем обедать, и я покажу вам дом», — сказал Джеймс, избавив от ненужных раздумий Макса и Лиз. «Ну, как меня зовут, вы знаете. А как зовут вас?» «Я Лиз Сильверстоун», — неожиданно тихо и серьезно сказала девушка. «А я Макс Вайнштейн, руководитель отдела позитивной психологии и по совместительству журналист LifeJumping». Макс сел напротив Джеймса, а Лиз устроилась немного в стороне, у шкафа с книгами и большой картой мира. Джеймс сидел в кресле, между ним и Максом стоял маленький столик, на котором стояли три чайные чашки, сахар, орешки, какие-то восточные сладости и ваза с фруктами. «Угощайтесь», — улыбнулся Джеймс. «А ты, принцесса, налей нам чай, пожалуйста, и давайте начнем». Несколько слов о том, как выглядел Джеймс Сайзерленд. Это крепкий, пожилой мужчина среднего роста с атлетической фигурой. Бицепсы были неожиданно для старика большого объема, хотя Джеймсу слово «старик» подходило с большой натяжкой. У него было загорелое лицо с узкими чертами и морщинами, которые его совсем не портили, а скорее придавали некоторый шарм. Неожиданно густые седые волосы до плеч, этакий Марк Уолберг на пенсии, легкая седая борода и татуировка во всю левую руку, уходящая под бежевую рубашку Пола с логотипом фирмы VS. На нем были шорты-бермуды и сандалии той же марки. Надо отметить, что каким-то непостижимым образом Джеймс сразу располагал и притягивал к себе. Не зря о нем ходили легенды. Говорили, что он иногда ничего особенного не делает, но после встречи с ним жизнь людей кардинально меняется в лучшую сторону. «Ну что, молодой человек, я же вам не принцесса, которую вы не решаетесь завоевать. Вы летели через океан не для того, чтобы молчать. Мой приятель уговорил меня дать интервью, так что пользуйтесь уникальным моментом», — с ироничной улыбкой сказал мастер. «Простите, Джеймс, вы своим видом ввели меня в ступор, придя в себя от изумления», — ответил Макс. «Почему?» «Я представлял себе легенду позитивной психологии, гуру духовного роста и философии трансформации несколько по-другому». «Друг мой, а как именно?» — смеясь спросил Джеймс. «Ты думал, я буду сидеть на циновке, в позе лотоса, в белом балахоне с четками в руках и вещать что-то умное? Так что ли?» «Да, примерно так», — расслабился Макс. «Честно говоря, не вяжется у меня образ гуру и легенды с молодежным брендом, накачанным телом и татуировкой в духе ужасного Ози». Джеймс широко улыбался. «Друг мой, и ты, принцесса, вы как раз и прилетели, чтобы поговорить о жизни, о ее восприятии, об отношении к ней, о жизненном опыте, проблемах и удаче, о том, как часто мы себе придумываем ярлыки и навешиваем их на окружающую действительность, о тех переменах, которые с нами происходят. Не зря же вы, журналисты, окрестили меня продавцом перемен. Представляю себе, как опять будут тиражировать мои фотографии в разных изданиях. А уж какая полемика развернется в Фейсбуке и Твиттере. Так, принцесса?» — обратился Джеймс к Лизе. «Ты уже постишь?» — с улыбкой произнес он, то ли утверждение, то ли вопрос. «Джеймс, скажите, наконец-то взял инициативу в свои руки Макс. Вы же не будете отрицать, что стереотипы существуют, и, кстати, многие из них просто жизненно необходимы и соответствуют действительности». «Да, мой друг, стереотипы или шаблоны восприятия были, есть и будут. Но реальность иногда другая, и очень часто люди упорно не хотят ее видеть». «Согласен, Джеймс, но вы оделись так специально, чтобы выбить нас из колеи? Мы наслышаны о ваших приемчиках». «А как я оделся?» «Ну, вы же знаете, что VS – это молодежный бренд, а вы все-таки в том возрасте, когда это может показаться причудой выжившего из ума старика. Прошу прощения за такой образ». «Полегче, парень, это твоя точка зрения. У тебя есть дети?» «Нет, еще нет. А у меня есть. И мой выбор одежды основан на том, что я люблю своих дочерей, и старшую, и младшую». «И что? Надо подражать младшей дочери и носить молодежный бренд?» «Нет, Макс. Я просто поддерживаю своих дочерей и горжусь ими. Соответственно, я горжусь тем, что делают мои девочки. И моя поддержка реальна, я голосую финансами. То есть я первый, главный и самый лояльный покупатель продукции своих дочерей». «Постойте», — изумленно воскликнула Лиза, — «вы хотите сказать, что сестры Валерий и Диана владельцы VS вашей дочери?» «Да, принцесса, и мне нет никакого дела, что надеть перед вами и как я буду выглядеть при этом. Это моя повседневная одежда». «Джеймс, вы меня удивляете, вы меня сильно удивляете. Я очень хорошо знаю сестер, особенно старшую, Валерий, ведь она же главный тренер Европейской Федерации по художественной гимнастике, так?» «Да, принцесса, а еще она моя дочь». «Слушайте, Джеймс, это будет фантастическая статья. Никто не знает о вашей семье», — проговорил Макс. «Пусть будет так, молодой человек. Видимо, пришло время пустить ваши длинные журналистские носы в мою личную жизнь. Благодарите Сержа Марковича, друга вашего шефа. Он сказал, что на вас можно положиться насчет интересной подачи информации. Он утверждал, что вы позитивны, будете лояльны и не станете нападать на меня с упоминанием псевдонаучных догм и критиковать мое мировоззрение. Так, Лиза? Ведь родственники должны поддерживать друг друга», — хитро улыбнулся Джеймс. Макс и Лиз поняли, что старик знает про девушку все. «Слушайте», — опять вмешалась Лиз, — «сербский олигарх Серж Маркович, выходит, муж вашей старшей дочери. Вот это бомба! Ведь я же через Валерии искала встречи с вами». «Вот это поворот! Ну как, Макс, я же тебе говорю, где я, там удача». «Джеймс, а как вам удалось скрыть от общества такие родственные связи?» — задал очередной вопрос Макс. «Я не скрывал, просто не афишировал». «Слушайте, только сейчас до меня дошло», — опять звонко отозвалась Лиз. «Валерий, когда стала чемпионкой, она же была Сазерленд. Точно. А потом уже она вышла замуж и взяла фамилию мужа». «Да, детка, и бренд VS — это и есть Валерий Сазерленд». «Бренд был создан, когда она была еще маленькой, «А про Диану мы даже не думали», — ответил старик. «Слушайте, как же это все интересно, правда, Макс?» «Джеймс, а все-таки как вы стали гуру и легендой при жизни?» — продолжил интервью Макс. «Так, молодежь, давайте на «ты», — предложил Джеймс. «Хорошо», — согласились оба. «Я на своих занятиях часто рассказываю истории. Считаю, что они позитивно влияют на готовность людей к изменениям, к трансформации мышления и, в конце концов, к достижению успеха. Давайте я расскажу вам первую историю». Молодые люди дружно и одобрительно кивнули. Старик начал свой рассказ.